Я не так уж и стар, и вы прекрасно понимаете, на что я намекаю. На тот бой, который рано или поздно вы начнете или вам придется начать. Не знаю только, развяжете ли вы его сами или вынуждены будете принять. Я за первый вариант. Рэп нагнулся, поднял камешек и бросил его в море. Камешек упал в воду между двумя бакланами, которые проигнорировали его, преисполненные презрения. «Вы уверены, что они живы?» «Абсолютно. Ведь я тоже жив?» Рэп разулся и вошел в воду, не обращая внимания на то, что замочил полотняные брюки. «Я еще не принял решение», — сказал он, покачав головой. «Пока бразильцы меня не трогают, так же, как люди из Каракаса и Богаты. Так будет продолжаться недолго, и вы это знаете». Молчание. Рэп снял майку. Обнажившись по пояс, он очень спокойно лег на воду, погрузился целиком, только лицо осталось на поверхности. Глаза были широко открыты, чуть вытаращены и чем-то напоминали глаза утопленника. Тарас сел на свой любимый камень. «Я не хочу оставаться в стороне, Рэп. Прошу вас. Очень прошу». Рэп исчез под водой, на этот раз нырнул и только через две бесконечные минуты появился на поверхности. Отплыл к скалам, разделся догола, выжал мокрую одежду и надел снова. «Вы были там только один раз, Джордж. Я терпеть не могу жару. Но не в лесорубы же я к вам нанимаюсь». Снова молчание. Рэп зашнуровывал свои теннисные туфли и вдруг замер, будто прислушиваясь к чему-то внутри. «Я же сказал, что еще не принял решение». «Так оно и есть. Я могу продолжать жить, как живу сейчас, оставив все по-прежнему». «Сколько компаний вы на этот раз подключили?» «111». «Официально они никак не связаны между собой?» «Никак. Существует ли малейший риск, что когда-нибудь кто-нибудь обнаружит, что вы единственный и подлинный их владелец?» «Не думаю», — Тарас размышлял и, наконец, сказал. «Вы правы. Конечно, можно продолжать жить, как сейчас, по вашему выражению. И в худшем случае одну из ваших 111 компаний в чем-то могут обвинить. Но, полагаю, у каждой есть своя свора адвокатов. Один изворотливее другого. Я припоминаю, что кое-кто из ваших людей заседает даже в правительствах. Кажется, один из них — личный советник бразильского президента». Рэп улыбнулся. «Да. Единственная реальная опасность, — продолжал Тарас, — революция, подобная кубинской, в Бразилии, Венесуэле и Колумбии. В принципе, это маловероятно в ближайшие 20 лет. И, кроме того, всегда ведь можно договориться с небом, даже если оно красное. У вас по-прежнему великолепные связи с кремлевскими деятелями?» «По-прежнему. Через поле Несима и этого американского коллекционера, собирающего живопись, а также другого француза с рыкающим акцентом?» «Да, но есть и другие». Тарасу даже удалось улыбнуться. «Боже мой, Рэп, вы же многонациональная компания в одном лице». «Что я говорю? Вы несколько таких компаний вместе. Наверное, вам ничего не стоит купить General Motors или Exxon, если не тех и других вместе. Я не ошибаюсь?» «Я об этом никогда не думал». Они снова пошли рядом по дороге к дому. «Рэп, все очень просто. Вы действительно должны принять решение. Но если по-прежнему будете хранить молчание, оставаться в безвестности, ничего не произойдет, ничего существенного, конечно.